Отливающие серебром трубы оркестра вдруг совсем близко от Макара заиграли «Интернационал», и Макар почувствовал, как обычно наяву, щемящее волнение, горячую спазму в горле. И при этом видит он во сне не кого-нибудь, а своих боевых товарищей, то зарубленного врангелевцами дружка Митьку Лобача, то убитого польской пулей под бродами своего бывшего вестового Тюлима. Так оказывается, они живы. И, пробуждаясь ото сна, тем больше начинает ненавидеть Макар тех, кто повинен в их смерти. Его ненависть к ним, как и его любовь к товарищам, безгранична. Тем нетерпеливее он в своей жажде поскорее напиться из того светлого источника, который является конечной целью похода. Для этого только нужно ускорить шаг. Все громче звучат трубы, и все, что противодействует этому движению, прочь с дороги, прочь. Однако грохочущий чокот конских копыт был почему-то гулок и осадист, словно эскадроны шли по разосланным листам железа. В этот час, заглушая звуки ликующей музыки, и застигнет Макара гром над его головой. До этого у Шолохова было сказано: 20 марта утром кольцевик привез в гремячий лог запоздавшие по случаю половодья газеты со статьей Сталина «Головокружение от успехов». Иногда прямо, а иногда косвенно в литературной критике роль Макара Нагульного в романе «Поднятая целина» сводится едва ли не к роли одного из тех леваков, которые якобы и несут главную ответственность за перегибы, допущенные при коллективизации деревни. Нагульнов загибает и перегибает, а Давыдов выправляет его и направляет, и все оно оказывается так просто. Конечно, проще всего объявить виновниками перегибов таких, как Нагульнов, коммунистов. Но все было сложнее. Вот как в «Поднятой целине» один из казаков объясняет на нелегальном собрании в хуторе войсковом белому Исаулу Половцеву, почему теперь казаки отказываются восставать против советской власти. Ну, мы раньше, конечно, думали, что это из центру такой приказ идет масло из нас выжимать, так как умекали, что из ЦК коммунистов это пропаганда пущенная, гутарили промеж себя, что, мол, без ветру и ветряк не будет крыльями махать. Через это решили восстать и вступили в ваш союз. Понятно вам? А зараз получается так, что Сталин этих местных коммунистов, какие народ силком загоняли в колхоз и церква без спросу закрывали, кроет почем зря, с должностей снимает. Тот, кто был в эти дни в деревне, помнит и о том, какое тогда впечатление произвела эта статья на массу сельских коммунистов, организаторов колхозов. Недоумевает и Макар Нагульнов, возражая Давыдову на закрытом собрании гремячинской партячейки. Говоришь, в глаз мне эта статья попала. Нет, не в глаз, а в самое сердце. И насквозь, на вылет, и голова моя закружилась не тогда, когда мы колхоз создавали, а вот сейчас, после этой статьи. Вот оно, начало трагедии этого романтика из гремячего лога. Вот когда и читателю «Поднятой целины» впервые западает мысль, что Макар Нагульнов в романе у Шолохова характер трагедийный. И потом уже от этой мысли не отказаться, она будет крепнуть. От этого в представлении у читателя личность Нагульного не становится менее героической, напротив. Только героической личности и дано, пройдя через трагедию несправедливого отлучения от своей партии, сохранить верность этой партии, веру в справедливость ее идеалов. «Меня эта статья Сталина, — говорит Макар, — как пуля пронзила на вылет, и во мне закипела горячая кровь. Не может Макар смириться с тем, что от него и от таких, как он, коммунистов, организаторов колхозов, теперь отворачиваются, оставляя их как ответственных за перегибы наедине со своей совестью и лицом к лицу с празднующими свое торжество врагами. Макар достал из кармана полушубка «Правду», развернул ее, медленно стал читать. Кому нужны эти искривления? Это чиновничье декретирование колхозного движения, эти недостойные угрозы по отношению к крестьянам? Никому, кроме наших врагов. К чему они могут привести эти искривления? К усилению наших врагов и к развенчанию идей колхозного движения. Не ясно ли, что авторы этих искривлений, мнящие себя левыми, на самом деле льют воду на мельницу правого оппортунизма? Казалось бы, что можно и возразить против этих слов, все это правда. Перегибом могли радоваться только враги колхозного строя, не об этом ли пишет и Сталин. Но за этой правдой Макар Нагульнов чувствует и другое, кровно затрагивающее его и тысячи таких, как он, коммунистов. Не отрицая своей вины, он готов понести наказание за то, что он влево загибал с курями и с прочей живностью, и за то, что наганом по столу постуковал, убеждая казаков записываться в колхоз, и позже, перед заседанием бюро райкома партии, готовый мужественно понести заслуженное наказание, Макар горестно размышляет. «Строго выговор мне влепят, снимут с секретарей. За свои личные ошибки он готов ответить сполна. Но за то, в чем виноват не он, отвечать он не может, не согласен. Этого ему не позволяет его партийная совесть». Ни перед самим собой, ни перед своей родимой партией Макар Нагульнов никогда еще не лгал. И с величайшим недоумением, с горькой тоской размышляет он вслух на собрании партячейки о том, что не может принять на свои плечи чью-то чужую, а не им заслуженную вину. Вот и выходит, что я перво-наперво декретный чиновник и автор, что я развенчал колхозников, что я воды налил на правых оппортунистов, пустил в ход ихнюю мельницу. И, быть может, больше всего сражен Макар не тем, что ему самому придется отвечать за ошибки. Какая-то есть статья. А эта статья такая, что товарищ наш Сталин написал, а я, то есть Макар Нагульнов, брык и лежу в грязи, ниц лицом, столченный, сбитый с ног долой. Подобной несправедливости Макар не мог себе и представить. Как будто тот же Осип Виссарионович не знает, что если Макар Нагульнов где и перегнул, то это не по какой-нибудь иной причине, не ради личной выгоды, а все потому, что поспешал он к мировой революции. И здесь в труднейшем положении оказывается Давыдов. Подвергнется испытанию и их дружба. Теперь не время для дискуссии о том, кто виноват в первую очередь, а кто во вторую. Теперь каждый коммунист должен внести свой вклад в дело борьбы с перегибами, чтобы обезопасить от них колхозное движение раз и навсегда. А Макар уперся на своем и не с места. Тут уж не до дружеских отношений. В голосе у Давыдова появляется металл. Письмо Сталина, товарищ Нагульнов, это линия ЦК. Ты что же, не согласен с письмом? Нет. А ошибки свои признаешь? Признаю. Так в чем же дело? Статья неправильная. Недоумение, обида, горечь сквозят в каждом слове Макара. А Давыдов, подстегиваемый непримиримостью Макара, тоже накаляется. И уже начинает вслушиваться только в прямой смысл его слов, забывая о том, что стоит за его словами. Теперь уж не до личных трагедий, и логика идейной борьбы не знает друзей. Вскоре дойдет до того, что теряющий терпение Давыдов скажет Макару, «Партию ты по-своему не свернешь. Она не таким, как ты, рога обламывала и заставляла подчиняться». Давыдов прежде всего солдат партии, а перегибы в колхозном движении, по его твердому убеждению, уже причинили делу партии огромный вред. Ему и раньше были чужды крайности Макара. Но по собственному опыту зная, что в этой, чреватой всякими неожиданностями обстановке ожесточенной борьбы начинали кружиться и не такие головы, заодно и наши головы малость закружились, Давыдов и против того, чтобы впадать теперь в другую крайность, учинять расправу над Макаром Нагульновым и подобными ему организаторами колхозов. И даже оставаясь под впечатлением статьи Сталина «Головокружение от успехов», Давыдов по сути своих поступков против жестоких методов по отношению к коммунистам, организаторам колхозов, против новых перегибов.